Глава 4. Раскопки продолжаются. Когда Бобби наконец-то проснулась, на часах было около 10. По всему дому горел свет. Значит, подсуетились таки на местной подстанции. Андерсон прошлась по комнатам в носках, выключая лампы, а потом выглянула в окно. Питер сидел на пороге. Она впустила его и первым делом осмотрела глаз. Кошмар, пережитый ночью, еще не забылся, но в ярком свете летнего утра он уступил место приятному изумлению. Да кто угодно бы испугался, увидев что-то подобное в темном доме без электричества во время бушующей за окном грозы. Да, но почему Эйзеридж ничего не заметил? Ну, это просто. Светящийся циферблат на часах светится и днем, но видно его только ночью. Бобби слегка недоумевала, как это ей самой удалось не заметить сияние в предыдущие вечера и даже не обратить внимания на уменьшение катаракты. И все же Эйзеридж осматривал пса очень тщательно. Разве нет? И он заглядывал Питеру в глаз при помощи старого офтальмоскопа. На уменьшение катаракты он указал, а вот о свечении умолчал почему-то. Может, увидел, да только решил «развидеть»? Предпочел же доктор закрыть глаза на заметное омоложение своего пациента. Не нравился Бобби этот новый ветеринар. Очень не нравился. Возможно, из-за сильной симпатии к его предшественнику, которая привела к неизбежному, хотя и довольно нелепому заблуждению, что доктор Даггетт будет всегда рядом, пока жив Питер. Но не глупо ли из-за этого подозревать новичка в некомпетентности? Даже если он не увидел или не захотел увидеть явное исцеление пораженного глаза, он все же кажется безупречным специалистом. Между тем катаракта светилась зеленым. Не мог же Эйзеридж не заметить. Отсюда вывод. Ветеринару нечего было видеть. По крайней мере, на тот момент. Ведь шум в приемной тоже поднялся не сразу. Правда? Не во время сидения в очереди. Не во время приема. Только тогда, когда они собирались на выход. Что если свечение появилось именно в ту минуту? Бобби насыпала в миску гранулы Gravy Train и встала у мойки, ожидая, пока пойдет вода потеплее. Ждать приходилось с каждым разом все дольше. Нагреватель работал медленно, чаще упрямился. И, к сожалению, тоже не молодел. Бобби давно собиралась его заменить. Тем более, что на носу зима. Однако единственный водопроводчик в Хейвене и окрестностях показал себя крайне противным типом. Делберт Чайлз, так его звали, вечно пялился на нее, словно на голую, причем в глазах читалось «Я, разумеется, не впечатлен, но на худой конец и ты сгодишься». А еще он каждый раз любопытствовал, пишет ли Андерсон свои новые книжки. Любил вернуть в разговор, что и сам стал бы недурным писателем, если бы не шило в одном месте, но вы понимаете. Последний раз, когда пришлось прибегнуть к его услугам, трубы лопнули на 20-градусном морозе, он, едва управившись, предложил клиентке куда-нибудь прошвырнуться. Та вежливо отказалась. В ответ Чайлз подмигнул ей с видом многоопытного мужа, взирающего на невинную простоту. «Эх, малышка, знала бы ты, что теряешь». «Прекрасно, знаю, потому и отказываюсь», — чуть было не сорвалось с ее губ. Но Бобби вовремя прикусила язык, понимая, что Чайлз еще не единожды ей понадобится. Но вот почему отменные остроты приходят на ум немедленно именно в тех ситуациях, когда ими нельзя воспользоваться? «Ты кое-что можешь сделать с этим нагревателем», — прозвучало у нее в голове. Голос был незнакомым. Какой-то чужак вломился в мысли. «Ох ты! Чтоб ей провалиться, не вызвать ли копов?» «Да можешь же!» Не унимался голос. «Для этого надо всего лишь...» Но тут вода потеплела. Забыв о нагревателе, Бобби размешала подливу и позвала Питера есть. В последнее время его аппетит заметно улучшился. «Надо бы зубы ему проверить», — подумала вдруг хозяйка. «Может, пора возвращаться к Гейнсмилл?» «Лишние деньги на дороге не валяются. Да и американская читательская публика не ломится валом к твоим дверям. Да, малышка?» Но когда же началась та неразбериха в ветклинике? Андерсон попыталась вспомнить все до мельчайших подробностей. Она не дала бы руку на отсечение, но тем не менее уверенность возрастала с каждой минутой. Да-да, пожалуй, все началось сразу после того,

запахи ощущались куда отчетливее: земля, торф, хвоя, кора и древесные соки. Голос откуда-то изнутри, уже не из правого полушария, а словно из самых сокровенных уголков разума, начал визжать от ужаса. «Здесь творится неладное, Бобби! Здесь что-то происходит! И прямо сейчас! Беги отсюда! Мертвый сурок! Издохшие птицы! Бобби, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Рука крепче сжалась вокруг черенка лопаты. Все в точности, как на рисунке в блокноте. Это край чего-то гигантского, спрятанного глубоко под землей. Снова вернулись месячные. Не страшно, она заранее поместила тампон куда нужно. До того, как вышла на прополку. Версию Макси. А в рюкзаке припасла еще с полдюжины, так ведь? Или больше дюжины. Она не помнила, да и какая разница. Где-то в глубине души она чувствовала, что в конце концов непременно окажется здесь, несмотря на все свои наивные притязания на свободу воли и разума. Но даже это уже не пугало. На Роберту снизошел сияющий неземной покой. Пусть себе дохнут животные, птицы. Месячные заканчиваются и вновь начинаются, когда им угодно. Пусть она заблаговременно подготовилась идти туда, куда якобы не собиралась. Это мелочи. Даже меньше, чем мелочи. Сущая чепуха. Она просто покопает немного. Посмотрит, что там за дрянь из металла спрятана под землей. Ведь на самом-то деле все... все путем, проговорила Бобби среди неестественной тишины. И принялась за работу.